Глава вторая. Травля. Я стоял на высокой горе и с тоской смотрел вниз в непроглядную ночную темень. Она казалась настолько кромешной, что даже свет мощного прожектора не смог бы прорезать эту чернильную вязкую мглу. Где-то там, на самом краю черного континента, сейчас спало мое тело. Рядом возникло движение воздуха, и через мгновение возле меня материализовался змееголовый. А вот и я. Как тебе нравится вид с Килиманджаро? Не знаю, ничего ж не видно. Это потому, что ты тут похоронен. Старая жизнь заслоняет новую, а новая не может пробиться сквозь старую. Ты молодой и старый, старый и молодой. Не поймешь, какой ты. Твой мозг не может адаптироваться к твоему телу. У старика уже ушли многие желания, а у молодого они в самом разгаре. Но ты все преодолеешь, это меньшее зло. Скажи, у тебя очередные проблемы? Да, нужно выйти из тюрьмы. Тюрьмы? А что это такое? Ну, это как бы временное рабство для тех, кто совершил преступление, убийство там или кражу. Да, это серьезное преступление. Но разве за это назначают смерть? Смотря где и смотря кому. Понятно, и у вас есть боги младшие, боги старшие, есть равные, а есть те, кто равнее. Кстати, познакомься с теми, кого ты вызвал с моей помощью из небытия. Из темноты стали появляться человеческие фигуры, увенчанные головами животных или птиц. Все они проходили мимо меня и снова исчезали во тьме, не задерживаясь ни на секунду. Они словно говорили, что существуют. Боги Египта? Да и не только. Не пришел лишь быкоголовый Малох. Он сказал, что не будет помогать человеку, что ненавидит жертвоприношения. И вообще, в тебе он не чувствует то, что присуще белым расам, живущим на островах и дальнем континенте. Я все же русский, а не англосакс. Неважно. Он так считает, это не зависит ни от меня, ни тем более от тебя. Ибо до сих пор приносят жертвы, но тайно. Кто? Я не знаю. Какие-то белые расы, живущие на полуострове, что имеет вид тигра. Но не будем о нем. Те старые боги, что пришли, помогут тебе в твоих странствиях и приключениях. Но на многое не надейся. Просто знай и замечай знаки, они подскажут тебе, что делать дальше. Это все, чем я могу тебе помочь. Знаки судьбы будут на твоей стороне. Люди называют это удачей. А сильную удачу – мистикой. Они не могут найти рациональное объяснение. Так происходит на войне. Один погибает сразу, лишь вступив в бой, а другой уворачивается в последний момент от удара копья, и его получает кто-то другой. Тот, кто понимает, благодарит судьбу, но девы судьбы уже давно ушли в небытие, а боги остались. Я понял. Спасибо тебе за помощь. Прощай. Эта встреча отняла у меня много сил. В следующий раз мы встретимся с тобой, когда ты снова принесешь мою славу множество своих врагов. Он исчез. А вслед за ним растаяла и тьма, оставив после себя головную боль. Я открыл глаза. Сквозь решетки на редких окнах пробивался неверный свет раннего утра. Бегали клопы, деловито пробираясь от одного черного тела к другому, еще не кусанному. Прыгали вшире, резвясь в коротких курчавых волосах. Приустав, я стал складывать одеяло, невольно разбудив этим местного смотрящего. Время подъема еще не наступило. И что? Я не хочу спать. Тот, кто не хочет спать, тот будет работать весь день. И что? Ничего, буркнул смотрящий и снова закрыл глаза. День прошел так же, как и другие. Только, как и сказал смотрящий, я работал, пока другие ничего не делали, а просто сидели или слонялись без дела. Я же то убирал мусор, то помогал чинить бараки, то таскал воду на кухню. Глядя на это, ко мне подошел смотрящий. «Ну что, понял?» «Понял. Удавить тебя ночью надо было, и все». «Угу. Я уже немало в жизни наслушался угроз. Иди туалеты убирай». «Туалеты убирать ставь других людей. Я этим заниматься не буду». «Будешь», — попытался он прогнуть меня. «А ты попробуй, заставь». Вокруг нас потихоньку собиралась толпа с любопытством, ожидая продолжения перепалки. Смотрящий попытался что-то сказать, но взглянул на мое спокойное лицо, сжатые до боли кулаки, и отступил. Весь его вид буквально кричал о том, что своим неповиновением я подорвал его авторитет, и с рук мне это не сойдет. Я проводил его взглядом и решил, что если отважится на подлость, то он больше не жилец на этом свете, так же, как и староста. Вечером, отужинав, я спокойно лег спать. Ночью сквозь сон я услышал странный шорох. Меня как будто бы кто-то толкнул локтем в бок. Сон слетел, словно его и не было. Раскрыв глаза, я увидел, как ко мне осторожно пробираются двое, и у одного из них в руке какой-то предмет. В том, что шли они именно ко мне, я не сомневался ни минуты. Мозг лихорадочно заработал, ища варианты решения этой проблемы. Наконец, искра плана загорелась у меня в голове, и я прикрыл глаза. Негр навис надо мной, решая, как удобнее на меня напасть. Убедившись, что я вроде как сплю, он резко ударил рукой с зажатым в ней обломком ножа. В это время все мои чувства обострились до предела. Я лежал и ждал, когда он решится ударить, и успел это почувствовать. Внезапно для него, открыв глаза, я перехватил руку с ножом и резко дернул на себя своего врага, тот свалился рядом. Не издав ни звука, я с силой ударил ребром ладони, целя в кадык. Удар достиг своей цели, кадык хрустнул, и мой противник стал задыхаться, судорожно хватая воздух ртом. «Тебе, змееголовый, посвящаю!» — шепнул я. Жить ему оставалось недолго, но еще оставался второй, что застыл в оцепенении от увиденного. Быстро вскочив, я прыгнул на него и повалил на пол. Противник оказался более сильным, чем первый, и сразу пытался убить меня. В руках он держал деревянный молоток, что выпал у него из зажатых пальцев от толчка. Рыча и дубася друг друга, мы катались по бараку, будя остальных. Рядом с первым нападавшим все еще валялось лезвие ножа, часть которого для удобства была обмотана тряпкой. С трудом нащупав его левой рукой, я правой удерживал противника. Хорошо, что мое новое тело имело сильную левую руку, и она оказалась не слабее правой. Крепко вцепившись в типичную рукоять и добавив мысленный посыл «Вам, боги Африки!», я нанес резкий удар в живот врага. «А-а-а!» Крик раненого сотряс барак, перебудив всех заключенных. Удар, еще удар. Противник ослабел, и я сбросил его с себя. Наклонившись над врагом с разбитым кадыком, быстро вложил его в руку нож. Он уже отходил в страну вечных снов. Второй, тот, что с ножевым ранением, еще мог прожить часа два, но пора подумать и о себе. «А-а-а! Убивают! Убивают!» — заорал я во всю мощь своих легких. «Помогите! Помогите!» Многие вскочили на ноги, не зная, что делать, а я бросился бежать к выходу. Теперь уже все повскакали со своих мест и, не понимая, что происходит, тоже попытались сбежать. В бараке возникла полная неразбериха, и я оказался далеко от того места, где спал. Было где-то около 3 часов ночи. Охранники спали и бросаться на помощь не спешили. Но крики не стихали, и часовые на вышках, отойдя от сна, уведомили об этом старшего охранника ночной смены. Тот явился лишь утром, когда все успокоились и стало понемногу светать. К этому времени уже оба отдали змееголовому свою душу, поддержав тем самым меня. Дверь распахнулась, и в барак вошло сразу 5 охранников, все с оружием. «Выходи строиться!» Толпа заключенных хлынула из барака, следуя приказам начальника охраны тюрьмы, сразу же присев на корточки возле стены. Внутри осталось только 2 трупа, что уже никому ничего не могли рассказать. Благодаря суматохе никто на меня не подумал. Правда, пара человек видели, как я боролся со вторым противником, но не понимали, почему и как. Точно обо всем знал староста и смотрящий, но они молчали, мрачно поглядывая на меня. «Так», — начал старший охранник, — «двое убитых? Кто их убил?» Все молчали. «Кто что видел?» Поняв, что никто ни в чем признаваться не желает, старший охранник тыкал пальцем конкретного заключенного и спрашивал, «что видел?» Все отрицательно мотали своими черными головами, или что, и показали на меня, мол, видели, как я катался по полу с одним из мертвецов. «Это ты убил?» — охранник злобно посмотрел на меня и демонстративно положил руку на оружие. «Нет, конечно же нет, Аллах свидетель, я обычный лекарь. Они дрались друг с другом, потом один из них упал на меня, а я испугался и пытался убежать. Я просто нечаянная жертва. Я сразу же убежал, едва они снова сцепились друг с другом». «Ага. А что скажет смотрящий?» «Да, они подрались друг с другом, нехотя подтвердил он мои слова». «А откуда у них тогда оказался нож?» «Не знаю, я не видел». Деревянную киянку уже успели спрятать, а вот нож прятать, себя подставлять, все же оружие преступления. Тела выволокли из барака и осмотрели. Еще попытав и для остатки избив тех, кто особо не понравился, охранники перестали заниматься разборками. Но убили двух заключенных. Какие проблемы? Сами подрались, сами и порешили друг друга. Что теперь с судом в этом разбираться? У суда своих проблем полно, а у тюремной администрации своих. Лишние никому не нужны. Трупы погрузили в старый раздолбанный Редван с эмблемой Тойоты на кузове и увезли из тюрьмы, а мы снова зажили прежней жизнью. Я продолжал работать и ремонтировал все подряд, попутно ища всякие травки, корешки. Бесполезные занятия, ничего тут не росло, да и не могло вырасти на земле утрамбованные тысячами черных пяток. Но работать и искать я не прекращал, что на общем фоне выглядело дико. Мало того, что все заключенные ленивые и недалекие, так и охранники оказались не лучше. Я же умел и любил чинить всякую мелочь, и вскоре охрана стала приносить из дома неработающие электроприборы. За это я получил сигаретки и всякую мелочь для обмена, и не только. Староста от меня на время отстал. Лишний кипиш ему не нужен, да и я уже доказал, что свяжется со мной себе дороже. Постепенно и многие другие выяснили, что лучше не задирать ни меня, ни Фараха, которого я защищал. День шел за днем, всеобщая скученность уже изрядно надоела мне, и я принялся готовиться к побегу. Как-то раз, сидя за починкой очередной хрени, я заметил бегущего у меня небольшого черного скорпиона. Поддавшись охотничьему азарту, тот наступал на какого-то жука, не замечая ничего вокруг. «Вот ты-то мне и нужен!» Ловко поймав скорпиона, я сделал его своим узником, усадив в небольшую ямку и привязал к палке, что удерживало его на месте своей массой. Поздно вечером, перед самым отбоем, я освободил своего пленника и занес в барак, спрятав его в матрасе смотрящего, пока царила суматоха проверки. Когда все закончилось, мы стали укладываться спать, заполнив все пространство пола. Вдруг со стороны, где спала элита барака, послышался дикий вопль. «А, скорпион! Откуда он тут?» «Кто ж вам правду-то скажет?» «Естественно, все воля Аллаха, и скорпион прибежал матрас сам. Они же любят матрасы». Маленький скорпион абсолютно черного цвета уже успел ужалить того, кто лег на него самым бессовестным образом. Яд у него, конечно, сильный, но не смертельный, но смотрящему хватило. Он мучился всю ночь от жжения и тошноты, впав в полубредовое состояние. С утра смотрящий по-прежнему маялся, но я на него даже не смотрел, мысленно глумясь от серокожим черномазым. «Не нужно это. Чем меньше на тебя думают, тем лучше спишь». А передо мной стояла уже другая задача. Мне нужно найти подходящий для массового отравления яд. Любой яд. Так как за мою работу меня пускали во все уголки тюрьмы, я потихоньку его искал. Ничего особо сложного в том не было. Существует куча ядов, какие можно найти повсеместно. Все дело в концентрации, но и в знаниях. Растительные самые слабые, животные яды сильнее, но откровенно ядовитых насекомых и животных тут как-то не наблюдалось. Ловить пчел или ос, не привлекая внимания, вряд ли получится, а вот найти и собрать ту же желтую плесень или черную гниль мне ничто не мешает. Я и собирал. Купив у охранника пластмассовый стаканчик, я налил туда воды и набросал всякой дряни, чтобы она зацвела там буйным цветом. Даже питательные вещества добавил из собственного пайка. Условия самые подходящие, тепло и влажно. Много времени на это тоже не нужно, плесень прогрессирует быстро. Так что вскоре от того места, где я спрятал свой стаканчик, потянул своеобразным и не сказать, что приятным запашком. Но этого было явно недостаточно. Положение спасла ядовитая скалопендра, попавшаяся мне на кухне. Видимо, забрела поживиться кишащими здесь тараканами, и тут же попалась и не она одна. Я поймал и другую тварь, которой даже не знал названия. Ядовитой она не была, но на ее хелицерах осталось много неполностью съеденной пищи, что чудно гнила. Эти насекомые отправились в жестяную банку доходить до нужной кондиции, а жизнь шла своим чередом. Староста усилил свое внимание к нам, а смотрящий хоть и постепенно выздоравливал, но стал излишне пугливым. Между тем тюрьма постепенно переполнялась, и нас скоро обещали перевести в другую. К лучшему это или к худшему покажет лишь время. В один из дней я смог подмешать порцию ядовитой скалопендры старости, а сделал это, просто добавив яд в миску при раскладке. В это время Фарак, по моему приказу, затеял небольшую свару, все отвлеклись, и вот. Я даже любезно перемешал похлебку и щедро добавил сверху маленький кусочек мяса. Все разобрали свои миски и уселись ужинать. Дальше, как обычно, всех пересчитали и закрыли двери в барак. А ночью всех разбудили ужасные вопли стражущего животом старосты. Он так дико вопил, что даже охрана не выдержала и, открыв барак, выпустила его мучиться на улице. Но это, конечно, не помогло. Тюремный врач здесь имелся, но он работал с утра и до обеда, да и врач такой, что кроме аспирина и клизм ничего не знал. Я и то в врачебном искусстве знал больше, чем он. Мучился староста долго, больше суток. Пришел врач, поставил ему клизму, напоил какой-то дрянью, от которой тот блеванул, и на этом все. В общем, через сутки старосты у нас не стало, отмучился бедняга. Жалко, но что поделать, что посеешь, что и получишь. А сеять его умеют только микроорганизмы. Пришлось взять шествие над остальными. Смотрящий сам сложил свои полномочия и мне больше не мешал. Никто так и не догадался, с чьей помощью ушел из жизни староста. Но то, что не могут сказать слова и логика, то передается ментальным путем, и меня начали опасаться. О том, что меня хотел убить староста, знали все. А тут вдруг то один мучается, то другой в диких муках умирает. Это в любой стране подозрительно, а уж в Африке так тем более. Старосту нам не назначили. Вернее, вроде как назначили, но командовал всем теперь я. Ну, не навязчиво так, чисто по-дружески, по-африкански. Так что ближайшую задачу я решил, теперь нужно решить проблему с побегом. Долго тоже тянуть с этим делом не стоит, а поэтому надо немножко подстегнуть процесс. Вскоре сразу у двух соседних бараках все слегли с острым пищевым отравлением. Заключенные маялись животами, дрестали и блевали, подняв всю тюрьму на уши. Лечить никто никого не собирался, а тюремный доктор мог только ругаться и сдать самые дешевые лекарства от поноса. И нас от греха подальше решили распределить по трем более мелким тюрьмам. Но что-то пошло не так, и среди заключенных пошел слушок об эпидемии, а всех заболевших, мол, увозят умирать за пределы города, где и бросают. Слухи дело такое. Тут шепнул, там выразил свои сомнения, и пошло, и поскакало. Наступила ночь. И в ожидании сна я лихорадочно перебирал в голове различные варианты. Первый – просто сбежать, обманув охрану. Второй – поднять социальный бунт посредством пищевого отравления и слухов. Но предсказать, чем он закончится, крайне сложно. Третий вариант – вызвать опять же серьезное пищевое отравление и притвориться мертвым. Кто там будет разбираться? Посмотрят, что доходит, и увезут вместе с остальными. Довольно жестокие варианты, но что поделать, кому сейчас легко. У третьего варианта имелся один существенный минус. Он лишал меня возможности набрать людей в мою будущую пиратскую команду, а они мне нужны. Эх, грехи наши тяжкие. Что же делать? Что же делать? Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Я-то уже давно готов и мог быть применен в любой момент, со временем он стал только сильнее. Однако у меня были серьезные опасения, что последствия ее применения окажутся гораздо хуже, чем планировалось. Но побегут ли люди на волю? Судя по разговорам, многим просто некуда было бежать. Их жизнь на свободе мало чем отличалась от существования в тюрьме. А тут можно ничего не делать и еще есть бесплатно. Еда плохая, но это еда все же. Так ничего и не решив, я заснул весь мучимый сомнениями, отложив выбор на завтра, утро вечера мудренее. Ночь прошла без происшествий, потому как происшествия уже все закончились после моего вмешательства. Утром нас снова пересчитали и отправили на завтрак. Моя бирка с именем на тюремной рубашке уже основательно засалилась, но на ней еще можно было разобрать мое нынешнее имя. Нужно еще поговорить с Фарахом и обменяться рубашками с кем-нибудь. «Фарах, ты как, хочешь в тюрьме быть дальше?» «А почему ты спрашиваешь, Башир?» «Потому что я не хочу здесь находиться. Меня ждут великие дела и совсем не в тюрьме. Я хочу совершить побег. Ты со мной?» «Я боюсь, Бинго. Нас убьют?» «Нас убьют гораздо раньше и совсем за другое. Нечего тут делать. Твои родители смогут укрыть тебя?» «Нет, но они помогут перебраться в Сомали или Эфиопию». «Короче, дадут денег, а там ты сам, так?» «Так», — понурил голову Фарах. «А у тебя большая семья?» «Нет, есть еще младшая сестра, она сейчас учится во Франции на доктора». «Короче, вы все по медицинской части пошли, ладно, но они тебя на время укроют». «Я не знаю, их ведь тоже могут осудить за укрывательство». «Угу, Но ты бежишь или нет?» «Бегу», — обреченно кивнул он. «Ясно. Тогда делаешь все, что я тебе скажу, и выполняешь все дословно. Надеюсь, ты справишься, у тебя же высшее образование. Во Франции как-никак учился», — поднял вверх указательный палец в благоговейном жесте. «Да уж. Весь день я думал, пока не решил, что как получится, так и получится».